Глава 10. Туман сгустился, и видимость упала до нескольких метров. В целях безопасности Лаверн вел машину на черепашьей скорости. Дорога до Йорка заняла целых 3 часа, причем Эдисон прониклась убеждением, что в дурной погоде виноват принц, и что они с Лаверном обязательно попадут в серьезную аварию. До города добрались ближе к полуночи. Лаверн, вопреки всем правилам, оставил машину на улице и, взяв Эдисон под руку, зашагал сквозь ночную темень к Минстеру. Собор выглядел сплошной черной громадиной. Суперинтендант слегка сник, ощутив как напряжены нервы его спутницы. Окажись церковь закрыта, кто знает, сколько ему придется с ней возиться. Но когда они огибали здание, оказалось, что западное крыло освещено. Сквозь стеклянную дверь было видно, что внутри оживленно беседуют и сидят люди. В следующее мгновение с тумана возникла высокая сутулая фигура. Лаверн весь напрягся, ожидая какой-нибудь пакости. Незнакомец оказался круглолицым мужчиной в рваном заношенном плаще. «Извини, приятель, ты случайно не знаешь, где здесь какая-нибудь ночлежка или приют, чтобы приткнуться на ночь?» На вид мужчине было около 50, акцент выдавал в нем уроженца южных графств. «Не знаю», — отмахнулся Лаверн. «Я был попробовал там», — продолжал незнакомец, указывая куда-то через плечо Лаверна. «Но у них все забито до отказа, а я только что приехал из Лондона и еще не ел ни крошки. Даже живот от голода сводит. Послушай, приятель, может, ты меня где-нибудь накормишь?» Лаверн порылся в кармане, вытащил около 3 фунтов мелочи и высыпал деньги в руку незнакомца. «Так ты не знаешь, где тут можно перекантоваться до утра?» — гнул свое незнакомец. «Я замерз. Может, пустишь меня к себе, приятель?» «Нет», — ответил отказом Лаверн. «Это вряд ли». Незнакомец заковылял в ночь. Эдисон проводил его испуганным взглядом. Лаверн пожал ей плечо и увлек за собой в сторону Минстера. В главном нефе оказалось около 20 человек. Они смеялись, разговаривали, подтягивали вино. Лаверн, который терпеть не мог никаких церемоний, в особенности религиозных, был приятно поражен царившей здесь раскованностью. Под сенью высокой красивой елки, от которой в суровых средневековых стенах веяло чем-то языческим, 2 служек обносили верующих пирогами и вином. Единственным источником тепла служили 2 допотопных парафиновых обогревателя, наполнявших воздух приторными ностальгическими ароматами. Лаверну тотчас защемило сердце. Вспомнилось, как отец, царствие ему небесное, когда-то сам мастерил деревянные игрушки своим сыновьям. Повсюду мерцали свечи. Вернон всегда думал, что полуночные бдения — это кучка голодных и холодных фанатиков со свечами в руках. Но то, что он увидел сегодня, заставило суперинтенданта изменить свое мнение. Это был настоящий пир, праздник света, и лица собравшихся, казалось, тоже источали сияние. Лаверн с Эдисоном направились к столу с угощениями, люди расступались и улыбались им. Лаверн слегка цинично решил, что оказался среди веселых, либерально настроенных христиан. Как на частное лицо эти правильные добропорядочные христиане наводили на него тоску, но как полицейский он им симпатизировал. Ведь единственное преступление, на какое они способны, это заводить на полную мощность слащавые пластинки столь любимого ими Клиффа Ричарда. Бородач в пурпурном одеянии с огромным серебряным крестом на груди разливал по стаканам глинтвейн. Лаверн догадался, что он – организатор и главный распорядитель, а не молодая женщина рядом с ним – его супруга. «Рады вас видеть, рады вас видеть», – улыбнулся бородач, по всей видимости, вполне искренне. «Вы к нам? Милости просим». «Да, да, если вы не против», – отозвался Эдисон. Лаверн надеялся, что это она лишь из вежливости. «Ничуть. Наоборот, всегда рады. Горячее вино – 50 пенсов, пирожок – 20. Собранные средства пойдут в помощь голодающим». «2 стакана вина и 4 пирожка», – сказал Лаверн. «Даже если Эдисон откажется от пирогов, он с удовольствием съест ее долю». «Меня зовут Боб, а это моя возлюбленная женушка». Рано увядшая особа изобразила некое подобие улыбки. По всей видимости, она увяла слишком рано из-за чрезмерного прекраснодушия супруга. «Я Эдисон», — протянул Эдисон. «А это мой папа», — добавила она, чего Лаверн никак не ожидал. «Привет, Эдисон! Привет, папа!» С этими словами Боб протянул им белые пластиковые стаканчики с глинтвейном, от которого исходил аромат специй. «Кстати, не выбрасывайте стаканы, а то они у нас кончаются». Музыканты, одетые в средневековые костюмы, заиграли старинную музыку. Похоже, музыка была настоящей, а не фонограммой. Перед оркестром вышла приятная полная блондинка, к таким Лаверн питал слабость, и запела чистейшим сопрано. Не лейте слезы печали, фонтаны, да не иссякнут звонкие струи. Эдисон подошла поближе к оркестру, оставив папочку на растерзание Бобу. «Вам, наверное, интересно, что здесь происходит», — обратился тот к Лаверну, которому, откровенно говоря, было все равно. «Видите ли, когда 3 года назад я понял, что война — величайшее в мире зло, что она источник всех и всяческих страданий, то организовал движение англиканцы Йорка за мир. Только, пожалуйста, без шуток, я уже их наслушался. Например, известно ли вам, что основная причина голода — это войны? И мы сегодня собрались здесь не только для того, чтобы повеселиться. Каждый час мы устраиваем паузу для молитвы и созерцания. Мы молим Бога изменить мир к лучшему. Видите ли, Христос пребывает не только в христианах. Он повсюду. Он там, где людей объединяет радость молитвы и, самое главное, любовь. Так что спасибо, что вы пришли. И кто знает, может, после сегодняшней ночи вы вступите в наше братство. В любом случае, благослови вас Господь. Мы еще поболтаем с вами попозже». «С удовольствием», — отозвался Лаверн. К счастью, Боб выпустил его из своих любвеобильных объятий и теперь обслуживал другого клиента. Лаверн подошел к эстраде и встал рядом с Эдисон. Она улыбнулась ему и взяла за руку. Блондинка продолжала петь. «Покой вам, о печальные очи, не лейте боли горькие слезы. Тихо, нежно, под сенью ночи ее объемлют сладкие грезы». Песня закончилась под вежливые аплодисменты. Музыканты заиграли что-то более веселое. Эдисон и Лаверн, прислонившись к колонне, продолжили беседу. «Ну, как тебе лучше?» «Да, папуля», — хихикнула она, — «извини, сама не знаю, кто меня за язык дернул». Лаверн шутливо приставил ей к подбородку кулак. «Да нет, знаю», — продолжал Эдисон, — «это все из-за того бродяги на улице, из-за того, как ты с ним разговаривал. Ты делаешь вид, будто тебе ни до чего нет дела, но ведь это не так. Представить не могу, чтобы ты причинил кому-то боль». «Не стал бы так утверждать», — буркнул Лаверн, вспомнив, как в свое время ему хотелось изувечить болтонского душителя. Лишь с трудом он подавил тогда в себе ярость. «Пусть ему еще спасибо за это скажут». «Это был кто-то из людей принца», — произнесла Эдисон. «То, тот бомж? Почему мне ничего не сказала? А я еще дал ему 3 фунта?» «Нет, ты не понял. Это действительно был бездомный бродяга, и ему требовалась помощь. Принц заставляет таких людей плясать под свою дудку». «И тебя в том числе?» «Ну, я-то могу сама о себе позаботиться, а этот тип на улице наверняка и ручку с пером в жизни в руках не держал». Лаверн отхлебнул вина. «В стране полно бездомных. Не знаю, кто в этом виноват, но раньше такого не было». «Они лишены всего на свете», — продолжала Эдисон, — «а будет еще хуже. Ни больниц, ни пособий, ни работы. Вновь грядут темные века, их юга мечтает стать их властелином». «Тоже мне властелин. Прохвост». «Ну не скажи, он настоящий черный кахуна». «Черный кто? Кахуна». «Именно. Но истинные кахуны не такие, как Хьюго. Испокон веков это были жрецы и целители. Святые люди». Эдисон порылась в просторных карманах и извлекла откуда-то из-за подкладки порядком потрепанную княженцию в мягкой обложке. «Как эта женщина, которая подписала мне ее на память». Эдисон протянула книгу Лаверну. Тот взглянул на обложку. На ней красовалась пальма, а поверх крупными буквами заголовок «Моя жизнь кахуны». Ниже значилось имя автора – бабуля Мэй. «Видишь, подпись самой Мэй», – с гордостью произнесла Эдисон. «Она просто чудо. Исцеление жизни берет свое начало в древней гавайской религии хуна. Если хочешь избавить себя от всякой второстепенной дребедени и сразу докопаться до истины, прочти эту книгу». «А если мне не хочется ее читать?» Эдисон явно обиделась. Лаверн осознал, что она только что предложила ему самое бесценное свое сокровище, а он так бесцеремонно отказался. «Нет-нет», — поспешил он загладить вину. «Мне, конечно, хочется ее прочитать. Спасибо». С этими словами Лаверн сунул княженцу себе в карман. «А Хьюго, как я уже сказала, черный кахуна, потому что пользуется магией хуна во вред другим. Он просто наводит порчу, как злой чародей. Но даже черный кахуна бессилен против человека с чистой совестью». «Ну, это не про меня», — усмехнулся в ответ Лаверн. Эдисон опустила стакан и серьезно посмотрела на него. «Как мне кажется, ты ошибаешься. Уверен, он уже пытался наслать на тебя смерть, но не сумел. Вижу, ты улыбаешься. У тебя все шуточки на уме. Но я-то знаю, что такими вещами не шутят. Сама видела, на что он способен». В ответ Лаверн лишь откусил огромный кусок пирога и задумчиво склонил голову. «Прошлой ночью я разговаривал о тебе с Хьюго. Я сказал ему, что, по-моему, для своего возраста ты еще даже очень симпатичный. Лаверн расхохотался такому откровенному комплименту, брызнув от смеха на рукав куртки вином и крошками пирога. «Нет же», — не поняв его веселья, подтвердил Эдисон. «Это действительно так. Для своего возраста ты еще очень даже ничего. По словам Хьюга, нам с тобой предначертано быть вместе, я должна прислушиваться к тому, что говорит мой внутренний голос, мое низшее «я». Лаверн презрительно хмыкнул. «Низшее «я» обитает вот здесь», — продолжал Эдисон, не обращая внимания на его ухмылку, и похлопал себя по солнечному сплетению. «Это вместилище наших эмоций. От твоего присутствия я ощущаю здесь нечто волнующее. И все потому, что мое низшее «я» неравнодушно к тебе. Наверное, оно действует по велению Аумакуа, или высшего «я». «Пусть высшее достанется тебе. С меня достаточно низшего. Я хотел бы быть честен с тобой, Эдисон, дорогая моя. Для меня твои речи — сплошная абракадабра». «А как же иначе?» — спокойно отреагировал Эдисон. «Все потому, что твое среднее «я», то есть твое рассудительное «я», то, которым ты обращен к миру, развило в тебе предрассудки, передавшиеся твоему низшему «я». А низшее «я» ужасно упрямое, если уж оно что-то вбило себе в голову, то изменить его мнение не так-то легко. Собственно говоря, невозможно, охренеть легче». Лаверн не выносил сквернословие из уст женщины, поэтому брезгливо поморщился. Музыканты запели акапелла. Это была заунывная песня на гельском языке. Под сводами собора их голоса звучали во сто крат мощнее и выразительнее. Казалось, будто печальная мелодия то волной набегает на стену, то откатывается от нее к другой, словно так было всегда, из века в век. Зачарованные пением, Лаверн и Эдисон неподвижно замерли на месте. Лаверн заглянул в удивительные фиолетовые глаза своей спутницы. «Дело не в том, милая, — подумал он, — что я не хочу прикоснуться к тебе, и даже не в том, что я не испытываю сакраментального томления ниже пояса. Просто я люблю свою жену. И знаю, что за желанием всегда приходит раскаяние. А главное, я люблю хорошенько выспаться, а не бражничать по ночам». Эдисон подняла на него полный восхищения взгляд. «В какой-то момент мне показалось, что ты вот-вот расплачешься». «Я никогда не плачу», — буркнул Лаверн. «Уже забыл, что это такое». «Ой, о чем это он?» Вино уже затуманивало ему сознание. Понадобилось несколько мгновений, прежде чем Лаверн вспомнил. «Ты говорила, что я тебе нравлюсь, несмотря на то, что я уже вышел из любовного возраста». Эдисон шутливо пихнул его локтем. «Ладно, не надо. Но, в общем, когда я сказала Хьюго, что ты мне нравишься, он пришел в восторг. С ним такое редко случается. Он сказал, если я не отдамся тебе, то это будет предательством по отношению к собственной душе». «Который?» — с издевкой в голосе поинтересовался Лаверн. «Как я уже сказала», — продолжал Эдисон, ничуть не смутившись, «в тебе силен предрассудок, и он делает тебя глухим к увещеваниям. Я хочу, чтобы ты понял. Оказывается, Хьюго знал, что ты из полиции, еще когда ты только пришел к нам. Но ведь он ни словом не обмолвился. Вместо этого, видя, как сильно ты мне нравишься, он как бы подтолкнул меня к тому, чтобы я отдалась тебе. Дело в том, что я должна была отдаться ему, а ведь он не из тех, кто готов поделиться возлюбленной. Так с какой стати он пошел на этот шаг? Для того, чтобы ты раскаялся, чтобы ощутил вину и, стало быть, утратил то, что делает тебя неуязвимым перед отходной молитвой. Вот только откуда ему известно, что ты неуязвим? Ответ один. Он уже пытался убить тебя, но не сумел». На сей раз Лаверну было не до ухмылки. Он тотчас представил свой дом в рождественскую ночь, вспомнил синяки на теле внучки и стоны на лестнице. И хотя все, что он слышал о религии хуна, вступало в противоречие со здравым смыслом и вызывало несварение желудка, Лаверн знал, что девушка права. Принц действительно пытался его убить. «Так, значит, чувство вины. Вот оно что. Он сможет убить меня лишь тогда, когда меня гложет совесть». «Именно». «В этом есть что-то от гипноза. Он говорит людям, что собирается накликать на них смерть. А так как они верят в силу отходной молитвы, то шансы его возрастают. Что касается нечистой совести, то покажите мне, у кого она абсолютно чиста». «Господи, вот уж не знала, что ты так глуп». Эдисон одарил его укоризненным взглядом и отпустил руку. «Пойду куплю себе еще стаканчик». Слегка изумившись, он дал ей 5 фунтов, а сам остался доедать пироги, сыпля крошки себе на куртку. Эдисон вернулась с 2 стаканами, хотя он ее об этом и не просил. Свой первый недопитый стакан Лаверн поставил на холодный каменный пол рядом с колонной. «Почему я такой непробиваемый, ты это хотел сказать? Чему удивляться? У легавых в башке всего одна извилина». Эдисон упрямо мотнула головой. Волосы ее взлетели вверх и опали вновь, распространяя в стылом воздухе аромат пачули. «Нет, скорее наивный. Просто ты не понимаешь, с кем столкнулся. Принц – не гипнотизер из захудалого цирка, которому в один прекрасный день надоело усыплять людей, чтобы они затем лаяли, как собаки. Вот он и решил. А может, ради разнообразия мне отправлять их прямиком на тот свет? Нет, он мощнейший чародей, на его совести ни одна душа. Так что не советую тебе строить иллюзии. Отходная молитва не дешевый фокус. Она срабатывает, потому что в его руках души усопших. Они впиваются в несчастную жертву и высасывают из нее жизненную силу. «Ну, прям как агенты по продаже недвижимости», — съязвил Лаверн. «У тебя одни шуточки, Номи, а между тем ничуть не смешно». «Значит, ты веришь, что и на тебя он может наслать смерть?» Эдисон помрачнела. «Верю». «Почему? Какая на тебе вина?» «Полтора года назад у меня родился ребенок, сын. Не от Хьюга, но он тогда помог мне. Одна я не могла справиться ни с ребенком, ни со своей жизнью, буквально ни с чем. У меня был первый срыв. Хьюго же позволил мне остаться в аббатстве, для ребенка нашел приемных родителей. И вот теперь я в этом раскаиваюсь». «Но если он такой щедрый, то почему он не позволил тебе остаться в аббатстве вместе с ребенком?» Понимая, что у нее нет ответа на этот вопрос, Эдисон молча отвела глаза. «И ты хотела бы вернуть ребенка?» – осторожно поинтересовался Лаверн. Эдисон только пожала плечами. «Я, наверное, и сейчас с ним бы не справилась. Я хочу сказать, что вся моя жизнь пошла наперекосяк. Но по ночам я мечтаю о нем, представляю, будто держу его на руках». В словах Эдисон не было стремления разжалобить. Казалось, несчастье для нее вещь заурядная, а ее страдания ничего не стоят. Немного поразмыслив, Лаверн произнес. «Не переживай, вряд ли усыновление было законным. Такое не похоже на принца, я этим займусь». «А что ты сможешь?» «Многое, я ведь тоже волшебник, не правда ли?» «Тебе все равно не освободить меня от угрызений совести, ведь я сама отказалась от ребенка». Лаверн попытался ее успокоить. «Неправда, тебе было некуда деться, кто отважится тебя в чем-то обвинить. Вот и видишь, мы сумеем помочь тебе». Эдисон взяла Вернона за руку. «Эх, папуля, но ты должна мне кое-что пообещать». «И что ж, господин начальник, сэр, помоги мне поймать принца. Пусть я не верю в отходную молитву, но этот тип опасен. Я успокоюсь лишь тогда, когда увижу его за решеткой». С этими словами Лаверн энергично затопал на одном месте. Эдисон с удивлением наблюдал эту импровизированную чечетку. «В чем дело?» «В ногах покалывает», — объяснил Лаверн. Лицо девушки омрачилось. «Это он», — прошептала она. Лаверн лишь рассмеялся. «Да нет, просто ноги затекли». В этот момент их прервала полная женщина в зеленом суконном пальто, раздававшая книжечки с гимнами. «Полночь будем петь. Присоединяйтесь к нам». Она улыбнулась во весь рот, демонстрируя пожелтевшие зубы, и пошла дальше, раздавая книжечки и повторяя одну и ту же фразу. «Послушай», — продолжал Лаверн, — «я хотел бы вернуться домой. Поедешь со мной? Места у нас достаточно. Пожила бы у нас пару дней, а там видно будет». «А как же твоя жена?» «Ты не знаешь Донну. Стоит мне сказать ей, что ты бездомная, как она тут же уложит тебя в постель с кружкой какао и грелкой». «А ей не покажется, что в этом есть что-то подозрительное?» «Нет, она сама как-то раз привела домой пару бездомных парней. Они выдули все мое виски и утащили видео. Да, а еще у нас гостили какие-то пенсионеры-склеротики, слегка дебильный продавец щеток, бездомные собаки, кого только не было. Одной заблудшей душой больше, какая разница?» Эдисон слегка оскорбилась. «Ну, извини, я не хотел зачислять тебя в заблудшие души. Я не нарочно, просто с языка сорвалось. Что взять с полицейского? Вроде и человек хороший, но глуп». Преподобный Боб не спускал глаз с часов, ожидая наступления полуночи. «Сейчас, сейчас, еще секундочку, осталось совсем чуть-чуть». Все умолкли. И в следующее мгновение старинные фигурные часы начали гулко отбивать полночь. Церковь наполнилась ликующими возгласами. Лаверн не сводил взгляда с Эдисон. Впервые в ее глазах читалась надежда. «Обними меня», — попросила она. Он исполнил ее просьбу, не ощутив при этом никакой неловкости. На ее месте могла быть его собственная дочь, столь естественными отцовскими были эти объятия. И опять их развела женщина в зеленом суконном пальто. Сначала она поцеловала Эдисон, затем Лаверна. «Сегодня здесь начинается всеобщий мир», — вещал Боб. И хотя все уже порядком подустали, тем не менее его слова были восприняты как руководство к действию. Народ принялся обниматься и обмениваться поцелуями. Эдисон отошла, чтобы пожать руку мужчине в инвалидной коляске и его жене. Лаверн же опять пал жертвой слова охотливого Боба. «Да пребудет с тобой Господь Бог», — произнес тот, схватив Лаверна за руку и принялся энергично ее трясти. «Господь Боб? Да нет же, я сказал Господь Бог». Затем к Лаверну приблизилась невысокого роста особа с девочкой-подростком. Казалось, будто она выиграла первый приз в конкурсе на искренность. В отличие от мамаши, дочка перекатывала во рту жевательную резинку, уставившись на него с немым упреком, будто Лаверн лично повинен во всех этих любвеобильных излияниях. Глядя ей поверх головы, суперинтендант увидел, что к Эдисон, чтобы похлопать ее по плечу, подошел какой-то старикашка, которого он раньше не заметил. Старик был облачен в серое монашеское одеяние, до пят и был бел как лунь. Седые волосы доходили ему до плеч, от худого, изможденного лица веяло добротой и умудренностью. Эдисон тоже обернулась к нему, но в следующий момент между ней и Лаверном кто-то прошел, и девушка на несколько секунд пропала из виду. Когда Лаверн вновь увидел ее, она стояла на коленях. Незнакомец в ниспадающих одеждах сделал шаг назад, словно любуясь содеянным. Уже в следующее мгновение один за другим послышались возгласы ужаса. В руке старик держал длинный изогнутый нож, а из головы Эдисон фонтаном била струя алой крови. У Лаверна пересохло во рту. Он бросился к Эдисон. Оказалось, что кровь бьет не из головы, а из глубокой раны в груди. Машинальным движением девушка пыталась прикрыть рану ладонями, однако пронзенное сердце продолжало выплескивать фонтаны крови. В ужасе Лаверн попытался помочь ей, прижав свои руки поверх ее пальцев, но теперь алые струи только били ему в лицо, забрызгивая кровавыми пятнами одежду. Задыхаясь, Эдисон упала на пол. Он обхватил ее голову. Девушка посмотрела на него в немом изумлении, а затем испустила последний вздох. В следующее мгновение своды собора наполнились в знак пришествия Нового года оглушающим перезвоном колоколов. Лаверн с трудом встал на ноги. Все присутствующие дружно, как по команде, отшатнулись от него. Неожиданно для себя он оказался в центре внимания. Кто-то из женщин бился в истерике, словно в оправдание Лаверн покачал головой и лишь затем повернулся вслед убийцы Эдисон. Тот быстрыми шагами удалялся к южному трансепту. Выругавшись про себя, Лаверн бросился ему вдогонку. Преподобный Боб, между прочим, игрок в регби, выкрикнул что-то неразборчивое и, набросившись на Лаверна, обхватил его за шею мощной ручищей. В ответ Лаверн без всякой злобы ударил его локтем в живот и, высвободившись из цепких объятий, резко оттолкнул к колонне. Боб грузно осел на пол, прижимая живот руками, ловя ртом воздух. Вновь обретя свободу, Лаверн помчался за убийцей. Сердце бешено колотилось в его груди. Костлявая фигура старика превратилась в смазанное пятно, удалявшееся к восточному пределу собора. Лаверн бежал, и со лба скатывались крупные капли пота, словно вместе с ним наружу выходили душевные муки. Перезвон колоколов только усугублял его страдания. И гул до боли резал слух, словно то была не музыка, сфера безумная, а адская какофония. «Ты был с ней», — торжествовали они, — «но не уберег, не уберег, не уберег». По другую сторону главной башни собора царил мрак. Лаверн охватил могильный холод, словно некая ледяная глыба заслонила от него солнце. Вверху над головой святой Павел потрясал мечом. 15 английских королей, выстроившихся у лестницы, казалось, пристально наблюдают за ним, отчего Лаверну стало не по себе. Понимая, что решимость на исходе, он заставил себя вступить в это царствие мрака. Казалось, будто его со всех сторон облаком окутывает что-то нестройное перешептывание. Ноги отказывались повиноваться. Где-то сзади раздавались крики преследователей. Костлявая фигура впереди, казалось, она светилась в темноте, тоже замерла на месте. До нее оставалось не более десятка метров. В следующее мгновение одним единственным полным грацией движением незнакомец обернулся к нему. И хотя Лаверн не мог разглядеть его лица, он точно знал, что их взгляды встретились. Он вспомнил кроткую улыбку убийцы, его объял ужас. Не желая предстать в собственных глазах трусом, Лаверн крикнул: «Стоять! Полиция!» Затем, спотыкаясь, заставил себя таки двинуться вперед. Когда до фигуры старика оставалось не более 3 метра, в нос ему ударил тошнотворный смердящий запах, похожий на вонь гнилых овощей. Старик в ниспадающем платье, понимающе кивнул раз, второй, словно приглашая Лаверна подойти ближе. Инстинктивно Лаверн оглянулся и увидел самого себя, там, где он оставил свое тело несколько мгновений назад. Тот, второй Лаверн, наблюдал за ним с нескрываемым ужасом. Охваченный паникой, он бросился назад, внутрь своего двойника. Но ноги слушались с трудом, а сам он, словно младенец, судорожно хватал воздух пересохшим ртом. Каждый такой не то вздох, не то всхлип гулким эхом отзывался в голове. Лаверну стало страшно от собственной беспомощности, однако, к счастью, он сумел овладеть собой, слегка отдышался и успокоился. Старик, который до этого цинично наблюдал за его метаниями, неожиданно потерял к нему всякий интерес и, резко повернувшись, растворился во мраке. Колокола умолкли, погрузившись в скорбное молчание, словно больше не видели причин для торжества. Йоркский минстр посетил и смерть, и отныне он осквернен. В нем нет места ничему святому. Кто знает, может, ничего святого здесь никогда и не было. Без всякой цели, так на всякий случай, Лаверн подошел к крипту. Он уже знал, что найдет здесь. Железная решетка ворот была на цепи и тяжелом замке. Сквозь нее Лаверн сумел разглядеть ведущие вниз ступени, скрывавшиеся далее в кромешной тьме склепа, этом вместилище праха проклятых и сильных мира сего. Там, под изображением ада и судного дня, покоились бренные останки убийцы Эдисон Рэффил. Это был Томас Норт, рыцарь из Йорка, чья душа покинула тело 788 лет назад.